Класс «Боевой целитель», дом 4. Глава 1. Произошло самое худшее, что я мог представить. Нет, я даже не предполагал, что это случится. Они ведь должны были уйти. Скитальцы должны были уйти. Яволод потерял 3 новичков. Не найдя нас, он должен был прийти к выводу, что наша троица сгинула в лесах. Я был готов поклясться, что мои соратники ушли, либо остались ждать нас снаружи. Но жизнь — штука непредсказуемая. Похоже, Яволод все же отказался идти в обход. Решил протаранить древесные стены насквозь. И этот взрыв... Как же я сразу не догадался. Дело не в ведьмаке, не в монстрах и даже не в магии. Это бомбы Стояна. Те, которыми я уничтожил гигантского монстра на болотах. Он все же смог пробить ими толстую стену. Но это ошибка. Большая ошибка. Взорвав стену, скитальцы лишили местную цивилизацию защиты. Теперь сюда могут пройти монстры. И сам ведьмак не взор. «Лад, это же они! Это наши союзники!» — воскликнул Радко. «Что они натворили?» — прошипел Искус. «Все ведь только наладилось. Зачем они это делают?» «Черт меня подери, как же все запуталось! Еще неделю назад мы сами планировали пройти через эти стены. Думали, как организовать наиболее благоприятный маршрут для нашего каравана. Вацлав желает попасть в королевство Арадон и хочет, чтобы тропа вышла короткой. Никто не согласен идти в обход. И, может быть, я бы даже смог договориться с местными. И они бы разрешили караванам проходить через свою территорию. Уж Дрог точно был бы за эту идею. Тогда мы бы установили торговые отношения не только с Арадоном, но и с поселениями западного леса. Однако теперь уже сложно сказать, чем обернется для нас сложившаяся ситуация. Ведь скитальцы протаранили чертову стену. Да, я могу их понять, но для местных это начало войны. Как теперь уладить отношения между ними? Это невозможно. Если, конечно, я не смогу переубедить Яволода. Может, еще есть шанс остановить предстоящую войну? Вот только сделать это могу только я. И нужно приступать к решению проблемы незамедлительно. Как только прольется первая кровь, начнется резня. И я сомневаюсь, что в ней победят скитальцы. Они будут биться до последнего, перережут часть бойцов Вереска, но в итоге погибнут. Ведь местные гораздо крепче любого известного нам человека. Они насквозь пропитаны жизненной энергией друида. «Стойте!» — прокричал я. «Не вступайте в бой!» «Что ты несешь?» — бросил мне Вереск. «Эти люди...» «Это мои люди. Дайте мне поговорить с ними. Я сам решу эту проблему». «Пожалуйста, не вмешивайтесь», — попросил я. «Ты в этом уверен?» — нахмурился Вереск. «Твои люди? Твои люди? Они разрушили нашу стену, подвергли нас чудовищной опасности впервые за сотни лет. Кто-то должен за это заплатить». Вереск прав, я действительно могу его понять. Но в то же время я могу понять и своих соратников. Они привыкли к тому, что за чертой только враги. Поэтому никто даже не задумывается, что здесь мы можем встретить дружественные народы. Я между двух огней. Между скитальцами и жителями западного леса. Я так долго пытался заслужить их доверие. И все ради чего? Чтобы в одночасье разрушить все построенные мной отношения? Должен быть компромисс. Я могу стать мостом между двумя сторонами. У меня должно получиться. «Радко, Искус!» — позвал друзей я. «За мной! Мы должны объяснить Яволоду, что здесь на самом деле происходит». «Лад!» — крикнул мне Амарант. «Ты ведь безоружен! Возьми мой меч, воспользуйся им, если придется». «Нет, Амарант, оставь его себе!» — помотал головой я. «Нам не нужно воевать. Я иду разговаривать, а для этого меч не нужен». Мы вышли вперед. К тому моменту дым уже развеялся. Из него появились наши соратники. Яволод вел свой отряд в бой. По бокам от него стояли Валибор и Радагост. Сзади виднелись силуэты Стояна, Новика и Крука. «Так-так-так», — пропел Яволод. «Быстро же эти ублюдки сдались. Посмотрите, они сразу возвращают нам заложников. Лад, идите все сюда». «Нет, командир», — отрезал я, — «нам с вами нужно поговорить». «Чего?» — поморщился он. «Языком трепать потом будем». «Бегом сюда! Или хотите, чтобы они ударили вас в спину? — Яволод, вы допускаете очень большую ошибку, — произнес я. — Мы не заложники, и эти люди нам не враги. Я уже смог наладить с ними контакт. Они такие же, как и мы. Только вместо черты у них древесная стена, и вы ее только что разрушили. — Ой, не благодари, — прыснул Яволод. — Мы вообще-то пытались спасти вас. Сутки искали по всему западному лесу, а потом я обнаружил твою ауру, Лад. Понял, что вы каким-то образом оказались за стеной. И тогда мы решили ее взорвать. Яволод осекся, повернулся к своим бойцам. — Какого черта вы расслабились? «Держать оружие наготове. Мы в любой момент можем вступить в схватку. Даже не думайте опускать оружие». «Лад, а ты мне не солгал?» Вновь в моей голове возник противный шипящий голос друида. «Это ведь он, да? Друид, маг жизни. Такой же, как и я, только гораздо слабее меня. Его сила даже близко не может сравниться с моей. Но он мне пригодится. Приведи его к моему древу». — Заткнись, — мысленно ответил я. — Ты мне мешаешь. Если будешь лезть в наши дела, то мы никогда не погасим этот конфликт. Начнется война. — Так пускай начинается, — заявил друид. — Да, да, да, да, какие тут могут быть сомнения? Верно же? — Да, верно. Он продолжал разговаривать сам с собой. — Пусть их кровь прольется на эту землю. Пусть все твои бывшие союзники подохнут, да и местные тоже. «Больше крови! Я хочу больше крови! Его вопль резал мне уши, хотя голос друида не выбирался за пределы моего мозга. «Ты совсем спятил, психопат?» — не удержался я. «Тебе уже все равно, чьей кровью питаться?» «Повежливее, сопляк, ты жив лишь потому, что я дал тебе время на размышления», — гаркнул друид. «Пойдешь против меня, и твоя чертова голова лопнет. Но я этого не хочу. Не хочу же?» — Да, точно, конечно, не хочу. Я силой заставил себя отстраниться от этих мыслей. Мне сейчас не до этого сумасшедшего. Ситуация хуже не придумаешь. Если обобщить, проблем у меня целый мешок. Намечается схватка между двумя дружественными мне народами. Меча у меня нет, он у кузнеца. Новый уровень поднять через медитации я не успел. Возможности не было. Я, как ни крути, на стороне скитальцев. Я сам скиталец. Но в то же время я знаю, что местные не заслуживают истребления. И эту войну нужно остановить. Между двух линий бойцов было пустое пространство. Ни скитальцы, ни жители поселения пока что не решались сойтись в схватке. Но все уже были готовы приступить к кровопролитному бою. Однако вперед вышли лишь два человека. Только Яволод и я. Радко с Искусом остались позади. Я попросил их подождать меня там. Надеялся, что скитальцы не станут атаковать людей, пока там находятся их соратники. — Ну что, Лад, — улыбнулся Яволод, — вижу, тебе удалось внедриться в ряды этих засранцев. Хорошая работа. А теперь скажи им, чтобы сдались без боя. Мы займем их деревню, прежде чем пробить следующую стену. У Стояна еще остались бомбы. Если их не хватит, тогда мы с тобой прорвем поход, как и планировали ранее. — Этого не будет, — помотал головой я. — Здесь живут обычные люди. Целое государство. Нельзя затевать с ними войну. Они могли бы стать нашими союзниками, если бы вы не взорвали стену. Теперь устроить переговоры будет не так уж и просто. — Переговоры? — поморщился Яволод. — Не будет никаких переговоров. — Ты что, совсем рехнулся, Лад? — Я что-то никак не пойму. Это какая-то игра? Ты притворяешься их союзником? Или в самом деле решил встать на их сторону? Я ваш подчиненный. Все точно так же, как было раньше, но я не могу вам позволить вступить в бой с этими людьми. Да, хмыкнул Яволод. И почему же? Во-первых, из-за этого многие погибнут. И с вашей стороны, и со стороны местных жителей. Во-вторых, вы проиграете. Ясно. Они промыли тебе мозги, Лад, вздохнул Яволод. Испортили хорошего мага. А ведь ты подавал большие надежды. Я видел в тебе огромный потенциал, и сейчас его вижу. Но ты растрачиваешь его попусту. Скажу в последний раз. Бери Радко с Искусом и переходите к нам, и тогда мы прорвемся через их оборону. И не подумаю, настоял я, здесь живут не только воины. Еще женщины, дети, старики. Вы их тоже собираетесь убить, мастер Яволод? Никто не слышал нашего разговора. Никто не мог заступиться ни за меня, ни за лидера скитальцев. Придется решать эту проблему между собой, самостоятельно. Но интуиция мне подсказывает, что ничем хорошим это не закончится. «Лад, ты еще не понял?» — нахмурился я. «За чертой не бывает других поселений. Есть только один человек, который живет в этих краях, и это ведьмак. Должно быть, это его приспешники, они обманули тебя». Невзор досаждает не только нам, но и им тоже. Я продолжал стоять на своем. «Прошу, мастер Яволот, опустите оружие. Мы еще можем разрешить все проблемы мирно». Я услышал скрежет. Яволот так сильно сжал свои челюсти, что зубы заскрипели. Готов поклясться, что они чуть не треснули. Он смотрел на мои ножны. «Вот как, значит», — хмыкнул он. «Ты даже оружие с собой не взял». «Да чего же самонадеянно? Все-таки ты еще мальчишка, Лад. Незрелый, бесполезный кусок дерьма». Я был вспыхнул. «Но раз ты вышел сюда один, я тебя уважу. Будь по-твоему». Он повернулся к скитальцам и прокричал: «Никому не вмешиваться. Я собираюсь надрать задницу этому сосунку. Покажу ему его место. Если хоть одна сволочь выйдет сюда, чтобы нам помешать, клянусь, сразу же голову с плеч срублю, вы меня поняли? Срублю и своему, и чужому. Вам все ясно?» Похоже, иного выбора у меня нет. Я был понимает только язык силы. Не уверен, что смогу его победить. Он очень могущественный воин и маг. Но он не знает, какими способностями я обладаю. Поэтому у меня есть шанс. Я могу его одолеть. Попробую. Буду стараться изо всех сил. Но не стану себе лгать. Вероятность моей победы крайне мала. Я повернулся к войскам западного леса. Посмотрел в глаза Вереску, помотал головой. Затем подал тот же знак Искусу и Радко. Пусть не вмешиваются. «Тогда поставим на кон все, мастер Яволот», — прокричал я. «Если я выиграю, мы перейдем к переговорам. Поможем местным починить стену, а затем продолжим путь к королевству Арадон. Если победите вы...» «Тогда мы будем действовать по-своему, как я и планировал», — хмыкнул Яволот. «Что ж, ладно. На случай, если я проиграю или потеряю сознание, учтите, эти люди сильнее монстров. Их жизненной энергии хватит, чтобы истребить всех скитальцев. Вы же не хотите отправить своих бойцов на вечную смерть? Хватит болтать, Лад!» Яволот извлек из своих ножен одноручный меч. «Попросишь у кого-нибудь оружие, пока мы еще не начали? Даю тебе лишь один шанс». «Нет, мне оно не нужно», — помотал головой я. «Моя цель — не убить вас, Яволот, а вправить вам мозги». Ух, как же эта фраза разозлила моего лидера. У него аж пар из ноздрей повалил. Выглядел Яволот как разъяренный бык. Только, к моему сожалению, сил у него было больше, чем у того же быка. «Важное системное сообщение. Предоставляется исключительная возможность перейти на новый уровень без медитации. Если будет принято положительное решение, откроется доступ к новым навыкам, но это приведет к перегрузке магических каналов. Предсказать штраф затруднительно, вероятнее всего потеря сознания». Терять сознание не хотелось бы, но, с другой стороны, без новых способностей я, возможно, вообще не смогу победить Яволода. А от исхода этого поединка зависит судьба всех присутствующих здесь людей, и скитальцев, и жителей западного леса. Я велел системе экстренно предоставить мне новые навыки. «Получен уровень 8. Уровень 8. Прогресс опыта 1450 из 2200. Получен навык ветви целитель. Навык метаболический контроль. Дает возможность контролировать всю эндокринную систему и подбирать для себя нужный набор гормонов для любой ситуации. Стоимость 30 единиц маны». «Не так уж и много. Это прямо-таки по-божески. Вот именно этот навык мне и нужен. Я знаю, как работает эндокринная система. И могу создать из своего организма что угодно. Свирепого бойца или умелого дипломата». «Получен навык ветви убийцы. Навык костяная шпора. Дает возможность...» «Ты долго еще будешь мяться, Лад?» — проорал Яволот. «Одно слово, и Стоян забросает бомбами весь этот чертов город. Нападай! Я дам тебе шанс. Напади на меня первым!» Я отвлекся и пропустил сообщение о втором навыке, но это не так важно. Я уже понял, что он мне дает. Напоследок система сообщила, что скрытый навык из ветви «Баланс» она мне все равно не даст до тех пор, пока я не проведу полноценную медитацию. Вот ведь зараза, могла бы и помочь. Не каждый день я открываю новую ветвь. С самого начала у меня было лишь два направления сил. Целительство и убийство. Но теперь что-то изменилось. Сразу же после того, как я оказал помощь старейшине Иликсу. «Когда ты поймешь, насколько я опасен, ты больше никогда не посмеешь идти против меня. Если тебя загипнотизировали, я и эту магию выбью из твоей бестолковой башки, лад!» Вновь выкрикнул Яволод. «Хватит, приступаем», — прошептал я. «Хочет, чтобы я атаковал первым? Думает, что без оружия я ничего не смогу ему противопоставить? Ладно. Но это чертовски глупое решение. Он слишком сильно полагается на кусок металла в своей руке. Как и все, кто меня окружает. Тот же Вереск сказал, что сделает из меня сильнейшего воина. За счет чего? За счет одного лишь меча? Глупость. Меч — хороший помощник в бою, и даже в лечении, как я уже убедился. Но полагаться в первую очередь нужно не на свое оружие, а на самого себя. Последовав просьбе Яволода, я рванул вперед. Решил нанести первый удар, чтобы положить начало нашей дуэли. Вряд ли он планирует убить меня. Он все еще думает, что мне промыли мозги. Но я докажу ему обратное. Внимание! Произошла перегрузка магических каналов. Как только будет потрачено более 70 единиц маны, пользователь системы столкнется с побочными эффектами внепланового получения нового уровня. Я знаю, чем рискую. А потому постараюсь закончить битву быстрее, чем истратится вся моя мана. Я налетел на Яволода. Лидер скитальцев поднял над головой меч. И тогда я приказал системе активировать новый навык — костяная шпора. Проклятие! Как же это было больно! Сначала мою кожу на обеих руках разорвало. Казалось, будто руки просто лопнули, не выдержав нагрузки. А затем по нервам пробежала тупая боль. Ноющее неприятное чувство, от которого рукам и вовсе не хотелось двигаться. Но я все же смог сделать то, что запланировал. Парировал атаку Яволода своим новым оружием. В виде кисти выдвинулись длинные костяные лезвия. Кость разрослась, потратила весь кальций и фосфор, которые циркулировали в моей крови. Наросты возникли над тыльной стороной ладони. Хорошо еще, что я успел плотно поужинать. Чудо, что Яволод не смог отрубить этот костный нарост. Видимо, он укрепился не хуже, чем зубы Искуса. Но парировал я атаку лидеру лишь одной рукой, а вторая вошла в его живот. Неглубоко. Я лишь хотел показать, что могу победить его и без клинкового оружия. Нет смысла наносить ему смертельный урон. Однако лидер скитальцев на этом не остановился. Он отскочил назад, громко взревел, замахнулся своим мечом. Черная сталь его оружия заблестела голубоватым цветом. И тогда Яволод обрушил свой удар на меня. Ему даже не пришлось касаться моего тела. Меч был закален магией, из него вырвалась волна ледяного воздуха. Мои легкие сжались, дыхание сбилось. «Неплохо, лад. Вижу, ты скрывал от меня свою истинную силу», — хмыкнул Яволод. «Шутки в сторону». В моей голове вновь возник голос друида. «Да, да, пусть он сделает это. Я хочу посмотреть, на что он способен». Яволод призвал свою магию, и ход нашей битвы резко изменился. Он лишил меня последних шансов на победу. Стоило лидеру использовать свою силу, и земля треснула. Я не успел понять, что произошло, но мое тело пронзила адская боль. «Вот и все, лад, выбирай. Умереть или вновь подчиниться мне?» — бросил Яволод. «Получены критические повреждения». Мое тело здорово пострадало. Я еще не успел проанализировать, что произошло. Но сознание меня уже покидает. Еще несколько секунд, и я потеряю сознание. Ладно, пора применить последний козырь. Иначе кровопролития не избежать.